Глава 6. Маркетинг. Ценообразование определяет мир. Маркетинг начинается с цены. Ценообразование определяет мир. Ценообразование и есть бизнес. Перейти от мышления «количество – ключ к прибыли» к мышлению «цена – ключ к прибыли». На что влияет маркетинг? Маркетинг определяет масштаб компании. Существует два популярных взгляда на маркетинг. Первый. Предприниматели уверены, что хороший продукт сам по себе гарантирует успех на рынке. Они любят говорить: «Золото и серебро блекнут перед репутацией. Аромат хорошего вина можно почувствовать и в темном переулке. Золото всегда блестит» и так далее. Один бизнесмен прямо сказал на нашем семинаре: «Мне не нужен маркетинг, я верю в качество своих продуктов». Я прекрасно понимаю, как он рассуждает. Создавать хороший продукт – это похвально, но не отменяет необходимости в грамотном маркетинге. Пословицы вроде «золото всегда блестит» вдохновляют, обеспечивают позитивный настрой, вселяют надежду на будущее. Но они не универсальная истина. Это отражение социальных условий прошлого. Возьмем пословицу про аромат вина. Раньше коммуникации были малоудобными. Простые люди всю жизнь проводили на одном месте. Мужчины пахали, женщины сеяли. Дрова, зерно, масло и соль – вот и все, что требовалось для жизни. Слухи распространялись сами собой без рекламы. Все знали, у кого в деревне случилось радостное событие или горе, и в какой лавке продают хорошее вино. Сегодня мы живем в городах, в многоэтажных зданиях, и наши привычки тоже изменились. Люди уделяют больше внимания личной жизни и могут даже не знать соседей по этажу. Кроме того, ассортимент товаров, можно сказать, бесконечен, а конкуренция огромна. Если предприниматель продолжает надеяться лишь на золото и аромат, он сам ограничивает себя и упускает шанс закрепиться на рынке. Не стоит предаваться самолюбованию и верить, что ваш продукт сам проявит себя. Предпринимателю нужна активная стратегия и инициатива. Хорошее качество необходимо подкреплять маркетингом. Второй взгляд прямо противоположен. Маркетинг всему голова. Некоторые предприниматели тратят на него половину своего бюджета, полагая, что он решит все проблемы компании. Настоящий профессионал тот, кто силен и в производстве, и в маркетинге. Пример – компания GRI, производящая кондиционеры. За ними – те, кто хорош в производстве, но не умеет продавать. Таково большинство специалистов в любой профессии и отрасли. На последнем месте – те, кто хорошо продают, но продукт слабый. Сюда относятся блогеры, допускающие немало досадных оплошностей в своих постах в интернете. Есть и еще одна категория – те, кто ничего не смыслит ни в производстве, ни в маркетинге. Оптимальный выбор – не бросать золото в придорожную канаву, не лепить блестящую обманку, а создавать настоящий продукт и раскрывать его ценность, используя для этого подходящий момент. Ошибки в восприятии маркетинга, неумение предвидеть подводные камни, дорого обходятся компании. Многие знают это по собственному опыту. Успех компании зависит от результатов ее деятельности, а маркетинг – ключевая часть этих результатов. Нужно избегать крайностей, не игнорировать его и не превозносить. Почему предприниматели часто заблуждаются? Основная причина в том, что они оценивают маркетинг через призму своих текущих навыков. Специалист в области стратегического менеджмента Арнольд Вайсман говорил: «Решение одной проблемы всегда зависит от решения смежной проблемы более высокого уровня». Чтобы по-настоящему понять маркетинг, необходимо сначала понять логику бизнеса в целом и роль маркетинга в этой системе. В китайском языке иероглиф означает «управление». Управлять значит решать проблемы так, чтобы компания становилась сильнее. Суть предпринимательской деятельности заключается в том, чтобы через удовлетворение потребностей клиентов достигать долгосрочной выгоды. Без грамотного управления не будет хорошего продукта. Без качественного продукта маркетинг и развитие превращаются в сиюминутные процессы, которые можно описать поговорками «убить курицу, чтобы забрать яйцо» и «осушить пруд, чтобы добраться до рыбы». Цель управления – укреплять компанию, поэтому оно неразрывно связано со стратегией. С момента ее определения направление бизнеса не должно меняться. Стратегия не существует отдельно от маркетинга. Производство, ценообразование, розничная торговля и реклама – это инструменты маркетинга, которые должны опираться на стратегию. Если в вашей стратегии заложено намерение стать первыми или соответствовать высшему стандарту, то маркетинг становится ключевым инструментом для достижения этой цели. Недооценка маркетинга или недоработки превратят стратегию в пустышку. Второй иероглиф означает объем продаж. Он указывает на необходимость увеличения масштаба компании. Предположим, текущая прибыль 1 миллион юаней. Тогда цель маркетинга состоит в том, чтобы увеличить ее до 5 миллионов, 10 миллионов и более. Прямая причина роста доходов – расширение масштаба в деятельности компании. Таким образом, мы узнали следующее. Управление важнее наращивания объема продаж. Маркетинг – инструмент укрепления позиций компании. От подхода «количество продаж» ключ к прибыли, необходимо перейти к политике цена, умноженная на количество, ключ к прибыли. Задача маркетинга – расширить бизнес, сделать компанию сильнее и прибыльнее. Если издержки остаются на прежнем уровне, прибыль можно увеличить только за счет выручки. Доход минус издержки равно прибыль. Выручка равно цена, умноженная на объем продаж. Следовательно, маркетинг напрямую влияет и на то, сколько компания продает, и на то, по какой цене. Возникает ключевой вопрос, что важнее, цена или объем продаж? Ответ на него показывает, какой моделью мышления руководствуется предприниматель. Количество продаж – ключ к прибыли. Предприниматель, который считает, что объем продаж важнее, мыслит по принципу «количество продаж – ключ к прибыли». Такие люди стремятся, во-первых, увеличить объем продаж и рыночную долю, во-вторых, снизить издержки и увеличить производственные объемы. Этот тип мышления характерен для сторонников традиционной экономической модели. Они анализируют взаимосвязь между объемом продукции, производственными затратами и прибылью, на основе чего разрабатывают бизнес-план, нацеленный на максимальные объемы при минимальных затратах. Проще говоря, цель – эффективность через снижение фиксированных расходов. Однако прибыль на единицу продукции остается небольшой даже при больших объемах. Суть подхода «количество продаж – ключ к прибыли» заключается в обмене цены на количество. Пример – массовые распродажи 11 ноября. Компании активно привлекают покупателей за счет снижения цен рекламных акций. Некоторые добиваются неплохих коммерческих успехов, но таких компаний немного. В основе этих действий лежит мышление «увеличим объем, но цена пусть останется низкой». Такой подход может быстро увеличить продажи, но он неустойчив. Стратегия «убить 1000 врагов, потеряв 800 своих солдат» приводит к тому, что вся отрасль окажется в условиях низкой прибыли, а отдельные компании будут вынуждены снижать себестоимость и жертвовать ценностью для пользователя. В итоге это приводит к падению как цены, так и объемов продаж, а следовательно к убыткам. Цена – ключ к прибыли. Предприниматель, который считает, что цена важнее, следует принципу «цена – ключ к прибыли». Его компания поддерживает высокое качество продуктов, стабильно сдерживает цены, избегает ценовых войн и обеспечивает клиентам соответствующие преимущества, защищая их интересы. Такой подход демонстрирует разумное ценообразование, выгодное для рынка, пользователей и конкурентов. Герман Симон в книге «Признание мастера ценообразования» формулирует эту идею так. Компании должны проявлять инициативу в ценообразовании. Как только они теряют право определять цены, они превращаются в лодки, свободно дрейфующие в бескрайнем океане. Цена позволяет компаниям расширять масштабы и увеличивать долю на рынке не только за счет слияний и поглощений. Инновации и стратегические решения напрямую связаны с ценообразованием. Оно становится спасательным кругом для бизнеса. Разумная и стабильная цена – основа прибыли подавляющего большинства компаний. Гуру японского менеджмента Кадзуо Инамори в шестом из своих знаменитых 12 принципов пояснял: ценообразование – это не только залог хороших продаж или простого получения заказов, но и основа существования компании. Так же, как классическая физика не может игнорировать законы Ньютона, маркетинг не может игнорировать модель 4P Джерома Маккарти. Эта модель отражает 4 ключевых элемента маркетинга, которые показаны в таблице 6.1. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Модель 4P показывает, что цена стоит на втором месте после продукта. Все действия в этой сфере основаны на качестве, что также косвенно указывает на решающее значение цены. Что же важнее, цена или объем продаж? Из нашего анализа очевидно, цена – основа маркетинга. Предпринимателям следует перейти от мышления «количество продаж – ключ к прибыли» к мышлению «цена – ключ к прибыли». Цена формируется не случайно. Она опирается на затраты, ценность продукта для клиента и другие комплексные факторы. Ценообразование лежит в сердце маркетинга. Повышение цены на 10% увеличит прибыль на 50%. Что означает ценообразование для компании? Ценообразование – это определение стратегии. Ценообразование – это не просто числа на продуктах. За каждой цифрой стоит стратегия компании. Во-первых, компании мирового класса нуждаются в продуктах мирового класса и, соответственно, в ценах, которые отражают их истинную ценность. Ошибки в ценообразовании относятся к стратегическим, способным повлечь значительные убытки. Во-вторых, ценообразование определяет распределение ресурсов и цепочку создания ценностей компании. Разные продукты требуют разных вложений. Команды, сервис, маркетинг и инфраструктура формируют стоимость продукта. Например, в Хуажу Групп цена ночи в отеле Хантинг составляет около 200 юаней, тогда как в отеле Four Seasons около 400 юаней. Разница отражает различную степень распределения ресурсов. В-третьих, за ценообразованием стоит целая цепочка прибыли, в которой каждая деталь имеет значение. Цена должна учитывать ценность для пользователя, мотивацию сотрудников, интересы поставщиков, акционеров и инвесторов и многие другие механизмы распределения выгод. Ценообразование – это рычаг получения прибыли. Древнегреческий ученый Архимед произнес знаменитую фразу: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». В этом и заключается сила рычага. Ценообразование обладает подобной силой. Оно способно удвоить прибыль компании. Звучит невероятно, но давайте разберем по шагам. Что произойдет, если цена на продукт вырастет на 10%? Прежде всего запомните следующую формулу. Прибыль равна цена, умноженная на объем продаж, минус затраты. Предположим, что фиксированные расходы кофейни составляет 6000 юаней в день, цена чашки кофе 20 юаней, себестоимость 10 юаней, а средний ежедневный объем продаж 1000 чашек. В этом случае прибыль заведения за день составит 20 умножить на 1000 минус 10 умножить на 1000 минус 6000 равно 4000 юаней. Существует три способа увеличить прибыль кофейни: повысить цены, снизить издержки и увеличить продажи. На практике их можно использовать одновременно, хотя это непросто. Допустим, ежедневные фиксированные расходы в размере 6000 юаней остаются неизменными. Рассмотрим, как изменится прибыль при снижении затрат на 10%, повышении цены на 10% и увеличении объема продаж на 10%. Результаты расчетов приведены в таблице 6.2. Эту таблицу вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Мы видим, что после повышения цены на 10% прибыль кофейни за день увеличивается на 50%. При увеличении продаж на 10% и при снижении себестоимости на 10% всего на 25%. Повысить цены легче, чем увеличить продажи и снизить затраты. Последняя задача очень сложна. Ее невозможно решить в одночасье. Кроме того, увеличение продаж требует мероприятий по продвижению. А это, в свою очередь, увеличивает затраты. Цифры – это самый надежный источник информации. Независимо от того, как мы проводим расчеты, все они отражают одну и ту же логику. Изменение цены действует как рычаг, способный обеспечить колоссальную прибыль. Даже небольшое повышение цены может увеличить доход. Чем ниже норма прибыли, тем мощнее этот рычаг. Если норма чистой прибыли компании составляет всего 2%, а это характерно для многих розничных продавцов, то повышение цены всего на 2% способно удвоить прибыль без снижения при этом объема продаж. Ценообразование – это ценность для пользователя. Понятие «цена» восходит к латыни и эпохе Древнего Рима. На латыни и цена товара, и его ценность обозначались одним словом – претиум. Претиум равно цена, price, равно ценность, value. Другими словами, цена – это отражение ценности, созданной для пользователей. Она определяется потребительской ценностью продукта и соотношением спроса и предложения. Для ценных продуктов цена редко бывает низкой. Например, шведский стол стоимостью 58 юаней на человека и шведский стол за 598 юаней на человека – несут различную ценность для пользователя. Ценность для пользователя включает не только базовую функциональную составляющую продукта, но и социальную и культурную ценность. Наиболее типичный пример – алмазы. За исключением промышленного применения, у них почти нет практической ценности в жизни. Но их цена крайне высока и сама по себе становится частью ценности. Поговорка гласит «чего мало», то и дорого. Чем более редкие вещи, тем выше их социальная и культурная ценность. Феррари в полной мере использует эту систему ценностей. Эта компания – всемирно известный производитель гоночных и спортивных автомобилей. В 2012 году Феррари достигла рекордного годового объема продаж за всю историю – 7318 автомобилей. Для сравнения, продажи Toyota в 2013 году составили 9,98 миллиона автомобилей, что более чем в 1300 раз превышает продажи Феррари. Лука ди Монтенземоло, на тот момент председатель правления Феррари, ясно сформулировал стратегию. Ежегодные продажи Феррари не должны превышать 7000 автомобилей, чтобы не снизить их ценность. В мире нет двух одинаковых Феррари. Редкость автомобиля выражает его ценность, и именно поэтому Феррари может устанавливать высокие цены. Марк Твен сказал, «История не повторяется, но она рифмуется. Чем больше мы смотрим на различные кейсы, тем лучше видим, что история бизнеса тоже рифмуется. Понимая суть вещей, мы можем эффективнее, быстрее и лучше ориентироваться в процессах управления компанией и людьми». Последствия хаотичного ценообразования. Ценообразование – это не просто ценник, приклеенный к товару, и уж тем более не случайная цифра, которую предприниматель произнес без раздумий. Это отправная точка и спасательный круг компании. Предприниматель должен мыслить стратегически, принимая решение о цене. Когда мы утверждаем, что хаотичное ценообразование приводит к потере рынка, снижению цен и ухудшению ситуации в целом, мы подразумеваем нечто глубокое. Правильное ценообразование – это гарантия реализации компании своей стратегии. Неправильная цена не только грозит убытками, но и подрывает саму стратегию, ведет к потере пользователей и рынков сбыта. Давайте рассмотрим эти ошибочные модели ценообразования. Тот, кто не хочет заниматься ценообразованием, глупец. К этому типу относятся предприниматели, которые не хотят сами устанавливать цены и передают эти полномочия производственному отделу, торговым агентам, дистрибьюторам и так далее. В результате сотрудники получают заказы за счет снижения цены и продажи в рассрочку. Именно эти два метода оказываются уязвимыми точками компании. Чем ниже цена, тем ниже прибыль, а продажа в рассрочку может привести к росту дебиторской задолженности. Со временем мертвые долги накапливаются, истощая ресурсы компании. Как отметил Уоррен Баффет, право ценообразования – это золотое мерило оценки ценности компании. Если вам приходится молиться, прежде чем повышать цену, значит, ваш бизнес действительно слаб. Делегируя право ценообразования, предприниматель поступает неразумно. Он отдает контроль за жизненными функциями в чужие руки. Ценообразование определяет стратегию бизнеса, модель получения прибыли и создания ценности для пользователя. Оно должно оставаться приоритетом под контролем предпринимателя. Основные показатели, на которые следует обращать внимание, цена продукта и дебиторская задолженность. Проактивный предприниматель никогда не передает право устанавливать цену на продукт другим. Тот, кто занижает цены, расточитель. К этому типу относятся предприниматели, которые надеются увеличить объем продаж за счет низкой цены. Однако ничтожная прибыль и высокий объем продаж – это не одно и то же. Между ними нет прямой причинно-следственной связи. Низкая цена не гарантирует больших продаж, и наоборот. Ничтожная прибыль возможна только при действительно огромных объемах продаж, иначе она быстро приведет к банкротству. В городе Иу, провинции Чжэцзянь, многие используют этот подход. Например, компания Шуанчжонг зарабатывает всего 80 тысячных юаней за соломинку, но производит в среднем 170 миллионов соломинок в день, занимая 3/4 внутреннего рынка и 1/4 мирового. Это пример, когда стратегия «брать количеством» действительно работает. Существует противоречие между ценой продукта и объемом продаж. Идеальная ситуация, когда объем и цена растут одновременно. Если этого не происходит, предпринимателю следует сосредоточиться на обеспечении разумной прибыли и поиске баланса между ценой и объемами продаж. Слепое снижение цены ради роста продаж – это путь в никуда. Одна китайская сеть супермаркетов когда-то потрясла всех, заявив, что хочет предоставить клиентам реальную выгоду. Она продавала товары с наценкой всего 5%. Сеть планировала открыть 100 точек в течение года, рассчитывая привлечь много клиентов, а затем сбить закупочную цену. Воловая прибыль сети Walmart, также известной своими низкими ценами, составляет 25%, а китайская сеть надеялась нормально функционировать с воловой прибылью всего 5%. Уже через год после открытия сеть была вынуждена закрыться, задолжав более чем 300 поставщикам свыше 30 миллионов юаней. Ничтожная прибыль не увеличила продажи, а стала причиной краха компании. Ничтожная прибыль и высокий объем продаж – это парадокс, как и стремление сохранить хорошее качество при чрезмерно низкой цене. Капитал и инвестиции – это фиксированные расходы, которые нельзя снижать бесконечно. В противном случае компания будет вынуждена пожертвовать качеством и ценой продуктов, а это приведет к потере пользователей. Высокая цена отражает высокую ценность, а низкая цена – низкую ценность. Слишком низкие цены могут привести к тому, что компания попадет в порочный круг. Рисунок 6.1. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предприниматель должен понимать, пользователи покупают продукт не потому, что он дешевый, а потому, что он ценный. Поддержание стабильной цены и разумная прибыль сохраняют ценность продукта. Владельцы компаний, занижающие цены, рискуют все потерять. Предпринимателям следует избегать чрезмерно низких цен. Тот, кто устанавливает хаотичную цену, сумасшедший. этому типу относятся предприниматели, которые хаотично и беспорядочно устанавливают цены. Это проявляется в двух формах: хаотичное снижение цены, например, при низком объеме продаж, и хаотичное повышение цены, например, сразу же после того, как продукт стал дефицитным. Компания Донге Эдзяо, производитель Эдзяо, желатина из ослиной шкуры, известного тонизирующего средства традиционной китайской медицины, на протяжении 13 лет ее продажи росли, но в 2019 году компания впервые с момента выхода на рынок в 1996 году понесла убыток в 444 миллиона юаней. За крупные потери стоят цифры, которые заставляют задуматься. С 2006 по 2018 год Донге Эдзяо повышала цену 19 раз, с 80 юаней за килограмм в 2001 году до 5996 юаней в 2018. Причина – дефицит сырья. Однако только нехваткой ослиных шкур невозможно оправдать непрерывные скачки цен. Импульсивное повышение или снижение цены делает каналы сбыта тяжелыми, а продукт недоступным для клиентов, приводит к товарным излишкам и замедляет рост компании. Ценообразование неотделимо от ценности продукта. Если компания ведет себя хаотично, рынок реагирует болезненно. Предприниматели, хаотично устанавливающие цены, рискуют не только отпугнуть пользователей, снизив степень их удовлетворенности и лояльность компании. Такие действия могут напрямую повлиять на ценность бренда и имидж, нанести ущерб каналам продаж, заставить дистрибьюторов утратить веру в продукт. Предприниматели, хаотично устанавливающие цены, подрывают стратегические партнерства и даже сталкиваются с юридическими проблемами. Предприниматели должны понимать, хаотичное ценообразование – это путь к потере рынка. Тот, кто завышает цену, – мошенник. Вы можете сказать: раз слишком низкие цены – это плохо, хаотичное ценообразование – тоже, я изначально установлю на свой продукт высокую цену. Раз потрудиться и век не знать забот – это ведь разумно? Это не так. Завышенные цены – тоже плохой вариант. Яркий пример – кейс 2022 года с золотым мороженым, мороженым-убийцей. На вид это обычное мороженое, но цена на кассе шокировала покупателей. По данным платформ электронной торговли, две упаковки по 280 грамм стоили примерно 200 юаней, четыре упаковки по 75 грамм от 60 до 79,9 юаня, три упаковки по 75 грамм в совместной акции с известным брендом китайской водки 410 юаней. Сырье и себестоимость продукта не могут оправдать таких скачков цен. Цена, которая сильно превышает ожидания пользователей, вызывает негативную реакцию и жалобы вроде «что за грабеж средь бела дня?». Томас Винингер сказал: «На любом рынке истинное влияние имеет ценность, а не цена. Именно ценность продукта определяет объем продаж. Мы часто слышим словосочетание «заоблачная цена» на торты, морепродукты, кроссовки. Заоблачную цену называют потому, что она сильно завышена, превосходит ценность продукта. Слишком высокая цена подрывает доверие покупателей, заставляет считать бренд нечестным, и в итоге предприниматель теряет не только клиентов, но и репутацию. Чрезмерно завышенные цены разрушают бренд. В результате получается воронка в стратегии «взять одно, отказавшись от девяти», с точки зрения маркетинга. Рисунок 6.2. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Стратегия ценообразования. Ценообразование определяет мир. Ценообразование – это не только мастерство, но и искусство. При определении цены продукта нужно опираться на три принципа – истина, доброта и красота. Истина отражает реальную ценность продукта. Доброта – стратегическое позиционирование. Красота – конечный результат. Цена должна быть приемлемой для клиентов и выгодной для компании, чтобы обе стороны остались довольны. Как компании могут более трезво оценивать свою продукцию? Для этого необходимо создать стратегию ценообразования. Научный подход к ценообразованию опирается на оптимальное распределение ресурсов. Во многих компаниях нет четкой ответственности за установку цен. Ранее я упоминал, что ценообразование – это проект номер один, и заниматься этим должен один человек. Однако он не всегда может делать это лично, ведь у крупных компаний насчитываются тысячи продуктов и ценников. Какую же стратегию лучше выбрать? Основные обязанности предпринимателя в области ценообразования включают понимание важности цены, разработку стратегии ценообразования и ценового позиционирования, организацию системного процесса ценообразования, создание культуры, предотвращающей ценовые войны, создание комиссии по ценообразованию, внедрение ценовой дисциплины. Джек Уэлч, будучи CEO General Electric, придавал большое значение ценообразованию. Он впервые ввел должность директора по контролю цен. Во многих компаниях есть главный исполнительный директор, финансовый директор, главный технический руководитель, главный операционный директор, директор по маркетингу. Но мало где есть должность директора по контролю цен. Я уверен, что многие люди даже не слышали о такой должности. Решение Уэлча принесло ощутимую прибыль компании. Его преемник Джеффри Иммельт продолжил эту практику, и, по его словам, выгоды превзошли все ожидания. Модель стратегического ценообразования. Логика стратегического ценообразования основана на четырех ключевых элементах, показанных на рисунке 6.3. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Стратегия как основа ценообразования. Стратегия – это стандарт. Если мы выбираем сегмент премиальных продуктов, цена должна отражать их уникальность и быть высокой. Если мы ориентируемся на масс-маркет, цена должна быть доступной. Ценообразование, ориентированное на конкурентов, не ставит целью ценовую войну, а служит инструментом контролируемой конкуренции. Устанавливая цены, многие предприниматели ориентируются на прайс-листы конкурентов, ошибочно полагая, что только более низкая цена откроет рынок для их продуктов. Но наши цены не должны быть просто ниже. Они должны отражать ценность, которую мы создаем. Премиальная цена символизирует премиальную ценность. Когда цена на наши продукты становится ниже, чем у конкурентов, мы рискуем потерять часть прибыли и получить удар от соперника. Применяя этот метод, предприниматель должен учитывать два ключевых момента. Первый. Когда конкуренты выбирают ценностные инновации, мы должны использовать лидерство по затратам, чтобы отстоять свою позицию. Типичный пример – Лао Ганма. Самый продаваемый продукт компании – острый соус из соевых бобов весом 280 грамм стоит примерно 400 юаней. Большинство других продуктов Лао Ганма стоит от 7 до 17 юаней. Конкуренты могут либо опустить цену ниже 7 юаней, либо поднять выше 20 юаней. Это создает либо ограниченную прибыль, либо несоответствие цены и качества. Именно благодаря отстаиванию позиции через стратегическое ценообразование компания заняла прочное место в оптимальном ценовом диапазоне и укрепила монопольное преимущество. Второй. Когда конкуренты выбирают лидерство по затратам, мы должны использовать ценностные инновации. Чтобы определить оптимальный ценовой диапазон, необходимо действовать поэтапно. Сначала найти как можно больше свободных сегментов рынка, еще не занятых конкурентами. Потом сопоставить оптимальные по цене и качеству варианты, массовые и премиальные, и выбрать ценовой диапазон в соответствии со стратегией и создаваемой ценностью. Пользователь как основа ценообразования. Пользователь покупает продукт тогда, когда его ценность превышает расходы. Вот почему ценообразование должно основываться на ценности для пользователя и его удовлетворенности. Цель компании, устанавливающей высокую цену, создать исключительную ценность, которая ее оправдывает. Независимо от технологии и методов производства, продукт должен быть для пользователя значимым и желанным. Компания Tan Muzian уже 26 лет производит только расчески и при этом смогла выйти на биржу. Согласно ее отчету за 2021 год, операционный доход составил 331 миллион юаней, а чистая прибыль – 108 миллионов юаней, что на 36,18% больше, чем в предыдущем году. Маленькая деревянная расческа принесла такую впечатляющую прибыль. Как это удалось? Секрет кроется в стратегии ценообразования основателя Тань Чуаньхуа. Он выбрал верхний сегмент рынка, исходя из позиционирования. Расчески Tan Muzian стоят дороже обычных. Если обычные расчески можно продать не дороже 10 юаней, то продукция компании Tan Muzian может иметь любую цену, отражающую ее ценность. Tan Muzian использует лучшие материалы и тонкие технологии, объединяя их с традиционной китайской культурой. Маленькая расческа из предмета первой необходимости становится произведением искусства и качественным подарком, создавая уникальное восприятие. Именно поэтому люди готовы заплатить за нее высокую цену. Некоторые критиковали такой подход, называя высокую цену расчесок налогом на глупость. Тогда Тан Чуаньхуа публично заявил, что Tan Muzian не будет снижать цены или делать скидки. Его решительность основана на стратегическом видении и ценности продукта. Для создания узоров на расческах компания организовала специальную научно-исследовательскую группу, которая непрерывно развивает продукты. Сегодня Tan Muzian владеет более 80 патентами и производит свыше 2480 моделей, что делает ее настоящим королем расчесок. Сначала определить цену, затем изготовить продукт. В конце 2016 года Лю Де, отвечающий за экосистему Xiaomi, поделился стратегией вывода на рынок смарт-браслетов. Во-первых, предполагалось перевести браслет из нишевого продукта в массовый. Во-вторых, установить не слишком высокую цену в пределах 100 юаней, чтобы снизить порог покупки. Эту цену определили еще до разработки и производства браслета Xiaomi. На тот момент средняя цена импортных браслетов превышала 1500 юаней, а продукт Xiaomi должен был стоить менее 1/15 от этой суммы. Чтобы соответствовать ценовому позиционированию, компания отключила 80% эффектных функций и сохранила только 20% наиболее востребованных. Окончательная цена браслета Xiaomi составила 79 юаней. За первый год компания продала 12 миллионов единиц и заняла 80% китайского рынка браслетов. Поступок Xiaomi нарушил привычные нормы. Традиционно продукт сначала создают, а потом устанавливают на него цену. Xiaomi поступила наоборот. Сначала определила цену, а потом произвела продукт. Подумайте об этом. Сначала определить цену, а затем изготовить продукт. Это пример грамотного бизнес-мышления, ориентированного на ценность для пользователя. Три стратегии ценообразования. Все вышесказанное объясняет основную логику ценообразования. Далее мы познакомимся с конкретными методами, и я подробно расскажу, как устанавливать цены. Существует множество стратегий ценообразования, но среди них можно выделить три основные: низкая цена, высокая цена и сверхвысокая цена. Проникновение. Низкая цена. При выходе на монополизированный или новый рынок компании иногда устанавливают самую низкую цену, чтобы укорениться и быстро завоевать долю рынка. Например, когда Didi впервые вышла на рынок такси, она субсидировала как пользователей, так и водителей. В первые дни работы агрегатора можно было не только вызвать такси бесплатно, но и заработать на этом. Такая крайне низкая цена исключала возможность конкуренции и позволила Didi быстро завоевать рынок. Однако предприниматели должны учитывать три момента. Пользователи очень чувствительны к цене. Низкая стоимость способствует быстрому росту числа клиентов. С ростом числа пользователей и объема продаж затраты резко снижаются. Низкие цены могут уменьшить конкуренцию. Снятие сливок. Высокая цена. Эта стратегия противоположна стратегии низкой цены. Компании, обладающие ключевыми технологиями или значительными отраслевыми барьерами, обычно используют их для получения максимальной рыночной выгоды. Однако тут тоже стоит учесть три момента. Высокий спрос. Пользователей достаточно, чтобы поддерживать продажи. Производство продуктов в ограниченном количестве при высоких затратах может приносить прибыль. Стены крепки, и компании конкурентов, жаждущих высокой прибыли в краткосрочной перспективе, будет не так уж много. Примером стратегии снятия сливок можно назвать первый выпуск смартфонов Apple. В 2007 году компания представила первое поколение смартфонов с ценой $5599 США. Для рынка она была очень высокой. Она подчеркнула высокотехнологичность продукта. Пользователи выстраивались в очередь, чтобы приобрести новый аппарат. Сверхвысокие цены. Бросок якоря. Последний способ выхода на рынок – стратегия сверхвысоких цен, которую еще называют забрасыванием якоря. Этот неожиданный ход применяется редко, на крайне зрелых рынках с жесткой конкуренцией. Чтобы выделиться и избавиться от соперников, компания использует высокорискованную стратегию ценообразования. Такой оригинальный способ позволяет занять лидирующие позиции, повысив цены и превзойдя показатели конкурентов. Например, мобильный телефон 8848, представленный компанией Вангши, стоит 29 999 юаней, что значительно выше цен на другие смартфоны на рынке. Необходимое условие для применения этого способа – наличие на рынке достаточного количества пользователей, которые осознают ценность продукта и готовы за него заплатить. Из этой главы мы узнали, что такое стратегия ценообразования и какие методы управления им существуют. Традиционное ценообразование исходит из затрат компании, внутренние условия, а стратегическое – из ценностей для пользователей, внешние условия. Установить цену можно на основе четырех ключевых элементов. После определения цены необходимо провести еще множество проверок и тестов, чтобы убедиться, что она одобрена пользователями. Ценообразование должно быть обдуманным, а методы его установления – научными. Ошибка в этом процессе равносильна тому, что вы собственноручно вычеркнете свой продукт из сердца пользователей. Устанавливая цену на продукт, предприниматель определяет стратегию и будущее компании.